Рядом с высокими куполами церкви Петербургской пересылочной тюрьмы, темневшей недалеко от Варшавского вокзала, остановились сани, из которых легко выпрыгнула стройная пассажирка. Она дала извозчику медики и направилась к боковому входу в храм, через который ходили служки и священники. Лицо дамы покрывала глухая вуаль. Дорога к служебному входу церкви, видимо, была ей хорошо знакома. Дама уверенно обходила рытвенные сугробы, ни разу не споткнулась и в полной темноте сразу нашла дверь. Она сбила снег с сапожек о каменный порог и два раза стукнула в дверь, подождала секунду и стукнула еще раз. Послышались осторожные шаги, выдаваемые скрипом половиц. «Кто там?» — настороженно спросил тихий мужской голос. «Откройте, отец Георгий, это Ольга», — прошептала дама, почти касаясь губами дверной створки. Замок щелкнул. В слабом отблеске комнатного света, пробившемся в открытый проем, появилась высокая фигура в рясе. «Матушка, как хорошо, что пришла. Проходи скорее», — сказал приятным баритоном священник, пропуская мимо себя гостью. Своим бархатным голосом отец Гапон умел завораживать паству. На еженедельных вечерах с чаем и конфетами, проводимых собранием русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга в разных районах города, люди с упоением слушали речи молодого, красивого священника. Его глаза горели праведным огнем, слова несли надежду и веру, что беспросветной жизни в нищете и убогости скоро придет конец и настанет время нового мира. Сам Георгий Аполлонович происходил из малороссийской деревеньки, с грехом пополам окончил Полтавскую духовную семинарию и кое-как получил степень кандидата богословия в духовной академии, но разговаривать с народом умел. Дама прошла в маленькую натопленную комнатку, служившую Гапону столовой, местом отдыха и кабинетом при церкви, остановилась на пороге и трижды перекрестилась на большой киот с зажженными лампадами. Свет в комнате также исходил от тусклой керосиновой лампы на столе. Дама поклонилась икону в пояс, подняла вуаль и села за стол напротив мрачного господина в поношенном костюме. «Что, Ротенберг, опять козни плетете?» — спросила она язвительным тоном. «Давно вас не видел, Ланская, и, признаться, не хотел видеть. Особенно сейчас», — с брезгливой миной процедил господин. В комнату вошел Гапон. Хозяин комнатки потер озябшие руки и улыбнулся, однако улыбка вышла натянутой. «Как хорошо, друзья, будем пить чай втроем», — мягко проворковал Гапон, обводя взглядом гостей. «Я, пожалуй, пойду», — Ротенберг смотрел в пол. «Отчего же, Петр Моисеевич, голубчик, мы не договорили?» — удивился отец Георгий. «Извини, при этой особе разговора не будет». Ротенберг поднялся. «Помни, что я сказал. Или ты пойдешь впереди и поведешь за собой, или мы пойдем без тебя. Так что решайся. Увидимся завтра». Ротенберг, не простившись с дамой, вышел в прихожую. Отец Георгий извинился перед гостьей и побежал запирать. Когда он вернулся, дама уже разлила чай. «Как нехорошо, как глупо получилось», — с нескрываемой досадой сказал Гапон, покачивая головой. «Ведь он хороший, дельный товарищ, только вспыльчивый. А с тобой, Оленька, не ладит. Что вы не поделили?» «Да вот, не сошлись характерами». Ланская усмехнулась и взяла чашку. «Пейте, пока не остыл». Отец Георгий сел за стол, но отодвинул блюдце. Он погрустнел и уставился в невидимую точку. «Как это не кстати», — пробормотал священник. «А вы, батюшка, что не весело? Не виделись давненько и не спросите, как у меня дела?» «Да, да, как дела?» — механически пробормотал Гапон. «Дела у меня, батюшка, идут лучше некуда. Получила большое наследство, думаю отдать половину на ваши кружки и общественные чайные». Ланская поставила чашечку на стол. «А то как-то стыдно, отец Георгий, брать деньги на борьбу с самодержавием у департамента полиции». До Гапона не сразу дошел смысл слов гости. Но когда он вдруг осознал, что предлагает эта дама, он вздрогнул и посмотрел на нее широко раскрытыми глазами. «Что ты сказала?» — напряженно спросил он. «Я теперь богатая наследница и могу предоставить вам 1020 на ближайшие нужды рабочего движения, а если дело пойдет успешно, можете рассчитывать еще на столько же», — спокойно ответила Ланская и положила на стол банковскую упаковку 100-рублевок. «Здесь 1000 на первые дни, остальное — на следующей неделе». Отец Георгий по бабье всплеснул руками. «Оленька, провидение Господне привело меня к тебе». От умиления в глазах священника блеснули слезы. «Ты не представляешь, что значит твой дар в такой момент. Это просто чудо. Спасибо, Господи!» Гапон вскочил со стула, повернулся к иконам, упал на колени и истово перекрестился. Ланская смотрела на проявление буйной радости отца Георгия без всяких эмоций. Гапон встал с колен, деловито засунул пачку ассигнаций в маленький ящичек под крышкой стола и уселся на место. Он уже собрался выпить глоток чаю, но снова отставил чашку. «Ты мой ангел-спаситель, Оленька», — прочувственным тоном заявил отец Георгий. «А то ведь господин Лопухин, директор департамента, каждую копейку со скрежетом зубовным отдает. А господин градоначальник Фулон и полушки не даст. А господин министр Святопол Мирский вовсе со мной говорить отказался. То ли дело был Зубатов Сергей Васильевич. Он все понимал и денег не жалел. Такую махину с ним подняли». «Да полно вам, отец Георгий, такие пустяки». «Нет, Оленька, не пустяки. Твоя помощь сейчас нужна рабочим». «Что случилось, батюшка?» — наивным тоном спросила Ланская. «Да разве ты не знаешь? Такая каша заварилась». Гапон тяжко вздохнул. «А все эти господа социал-революционеры воду мутят. Из такой ерунды бог знает, что сотворили». «Я слышала, уволили 4 рабочих». «Да какое? Уволили одного пьяницу, Сергунина. А он оказался из нашего собрания, за него заступились, выдвинули хозяину требования, ну и пошло-поехало, к Путиловскому заводу другие присоединились, в общем, большая заваруха. И так это не вовремя. Что теперь государь подумает о моих стараниях?» «Революция не бывает по расписанию», — жестко сказала Ланская. «Она приходит тогда, когда у народа кончается терпение, и он сам берет то, что у него отняли». Отец Георгий с удивлением посмотрел на красивую женщину. «Ольга, я не узнаю тебя», — с тревогой сказал он. «Ты же никогда не призывала к насилию. Или тоже примкнула к радикалам?» Ланская смутилась. «Ну что вы, батюшка, время такое, все нервничают. Вот и сама не заметила, как ляпнула глупость, простите». Она улыбнулась. «Да вы пейте, пейте». Отец Георгий еще раз горестно вздохнул, взял чашку и отпил большой глоток. Через минуту его чашка была пуста. Георгий уронил руки на стол. Его зрачки расширились, лоб покрылся испариной, тонкие пальцы мелко задрожали. Ланская внимательно посмотрела ему в глаза. Священник не отреагировал. «Ты видишь?» — сдержанно спросила дама. «Да, я вижу прекрасный мир, удивительный мир», — Гапон говорил медленно и восторженно. «Как хорошо, как красиво, о, да тут все счастливы, нет ни слез, ни горя, ни унижений. Тебя ведет великий Бог радости и счастья. Ты видишь его? О, да, я вижу его. Он мчится на солнечной колеснице. Он так прекрасен. Ты исполнишь мою волю как свою. О, да, Господи, я подчиняюсь глазу твоему. Ты поведешь народ к царю». Гапон обмяк, накренился. Его голова стукнулась о стол. От резкого удара он очнулся, вскочил и стал лихорадочно озираться вокруг. «Что это?» — тревожно спросил священник. «А что, батюшка?» — удивленно подняла брови Ланская. «Мне показалось...» — отец Георгий старался подобрать слова, что Господь разговаривал со мной. Он с напряженным вниманием смотрел на женщину, словно ожидая самого важного ответа в своей жизни. «Вы, батюшка, вдруг замолчали, уставились куда-то, а потом принялись бормотать?» — потупив глаза, пробормотала Ланская. «Я даже немного испугалась». «Значит, правда». Гапон сжал кулаки. «Это был глаз Божий. Я ждал его и молился, а он пришел нежданно». «Глаз?» — испуганно спросила Ланская. «Повеление. Он сказал...» — Гапон потер лоб, будто стараясь вспомнить. «Я не помню слов, но теперь точно знаю, что мне делать». Ланская молча наблюдала за священником, отодвинув недопитую чашку. «Пришел день!» — вдруг крикнул отец Георгий. «Пробил великий час. Мы обнищали. Нас угнетают, обременяют непосильным трудом. Над нами надругаются. В нас не признают людей. К нам относятся как к рабам, которые должны терпеть горькую участь и молчать». Гапон дрожал, как в лихорадке. Его лицо пошло пунцовыми пятнами жара. Он вскочил с распростертыми руками и, глядя в потолок, осенил себя крестным знамением, на секунду замер и рухнул на стул. «Это моя судьба», — проговорил он. «Батюшка, о чем вы?» «Завтра». «Нет, в воскресенье». Гапон смахнул ладонью горячий пот. «Я поведу моих рабочих к царю. Мы пойдем к Зимнему дворцу. Я напишу Николаю письмо. Он меня поймет и примет. Я попрошу его быть милостивым к своему народу и дать ему счастье, ради которого он и поставлен на земле. Царь добрый и мудрый. Он все поймет и простит. А мои рабочие увидят, какой великодушный и заботливый помазанник Божий». «А если вас не допустят?» — тревожно спросила Ланская. «Если царь примет наши условия, я выйду к народу и махну белым платком», — медленно проговорил Гапон, — «и будет мир и согласие. А если он откажет, я выйду на площадь и махну красным, и будет бунт, и пусть будет то, что суждено».